Было во всем этом что-то, что тяжело ложилось мне на душу. Эта манера держаться казалась мне такой необычной, эта веселость такой деланной. Угадала ли Антиопа мои впечатления? Вероятно. По крайней мере, голос ее стал вдруг совсем другим. Зазвучала в нем почти суровость, и она сказала: «Довольно глупостей, идемте, неприлично больше заставлять ждать вашу маму». В просторной галерее, куда мы прежде всего попали и где они проводили больше всего времени, я совсем не заметил фамильных портретов. Я вполне одобрил такую скромность. Обилие изображений Сомервилей лишь подчеркивало бы незначительность линии Арбеклей, выложенный черными и белыми плитками пол. Большое зеркало в раме черного дерева над жардиньеркой с голубыми гортензиями. В застекленную стену был виден сад, сбегавший к морю, уже окутанный туманом. Один из тех садов, перед которыми вместе с милым лордом Гарри так любил мечтать юный Дориан Грей, возвращаясь после распутной ночи, проведенной с курильщиками опия, портовыми рабочими и гринвичскими красотками. Графиня Кендалл казалась такой чуждой всей этой пышной роскоши. Зато как хорошо чувствовал себя среди нее милый юноша. «Мама!» — закричал лорд Арбекль. «Вот и мы!» Он толкнул решетку из лакированного дерева, заменявшую дверь, приподнял бархатную портьеру и знаком пригласил нас войти. Леди Флора сидела на низеньком диване, покрытом черным бархатом. Она курила папироску, и когда мы вошли, бросила ее в чашку из черного стекла. Она поцеловала Антиопу в лоб. Та села рядом с ней на диван. — А, господин Жерар, — сказала она, — укротитель непокорных лошадей, как это мило, что вы ответили на первый же мой призыв. Она улыбнулась. Обнаженная рука ее белела на черном диване. Антиопа непринужденно откинулась на подушке. — Реджинальд, — сказала она, — мне так уютно здесь, не хочется двигаться. Изобразите из себя барышню, подайте нам чай. С легкостью феи юноша цвета персикового дерева пододвинул столик с чайником и другими принадлежностями. Антиопа попросила налить ей чаю. Он также пил чай. Я предпочел портвейн. Леди Флора последовала моему примеру. И уже один этот выбор начинал устанавливать какое-то родство между нами. Лорд Реджинальд сидел у моих ног на ковре и занимался тем, что кончиком орхидеи дразнил крохотную собачку, похожую на муфту, на комок шерсти, в котором пропадали голова и хвост. Собачонка неистово тявкала на цветок. — Да ну, Реджинальд! — Оставьте Ирму в покое, — сказала ему мать. В голосе ее были какие-то странные металлические звуки. Должно быть, голос от природы очень властный. Воспользовавшись минутой, когда она была занята своим стаканом с вином, своей папиросой, которую опять закурила, и перебегавшим с предмета на предмет разговором с Антиопой, я стал разглядывать леди Флору.